Глава 4. Как начать и закончить речь. Пункт 35. Как начать и закончить речь. Начинайте с позитивного, конкретного, яркого утверждения. С самого начала скажите слушателям нечто, что сразу прикует их внимание. Стройте короткие фразы. Постарайтесь не использовать два слова там, где их работу может выполнить одно. Подумайте о сильной концовке. Дэниэль Уэбстер говорит, что всегда придумывал и заучивал эффектную финальную фразу, независимо от того, насколько импровизированы были другие части выступления. При наличии четкого плана и эффектной финальной фразы оратору меньше угрожает опасность превысить регламент выступления. Многие речи во всех прочих отношениях впечатляющие, теряли весь эффект, потому что оратор не знал, когда лучше закончить выступление. Быть кратким, насколько позволяет логика и четкость изложения, это вопрос простой вежливости и по отношению к слушателям, и по отношению к другим выступающим. Однажды некий священник был приглашен в колледж произнести проповедь и спросил, какое время ему предоставляют. В ответ он услышал: регламента нет, но поговаривают, что после 20-й минуты проповеди уже невозможно спасти ни одну душу. Помните о краткой и эффектной концовке. Руководство Министерства финансов США для агитаторов по займу свободы. Заем свободы, Liberty Bonds, облигации, выпущенные правительством Соединенных Штатов в 1917, 1918 и 1919 годах с целью финансирования расходов по ведению войны и оказанию помощи союзным державам. 36. Важность зачина и концовки. Самые важные части выступления — это зачин и концовка. Первые и последние фразы речи запоминаются слушателям сильнее всего и производят самое глубокое впечатление. 37. Как завоевать расположение и внимание слушателей? А. Интересная история. Один из лучших способов завоевать расположение и внимание слушателей — это рассказать им занимательную историю. Мы все любим слушать истории о других людях. Именно поэтому мы читаем романы, смотрим фильмы и обсуждаем соседей. Б. Хорошая цитата. Хорошая, эффектная цитата — отличный зачин для любого выступления. У нее два крупных плюса. Во-первых, она производит такой же эффект, как и интересная история, разве что чуть послабее. Вносит в выступление теплоту и индивидуальность. Во-вторых, цитата добавляет выступлению убедительности и говорит об уверенности оратора, особенно если процитировать того, кто для слушателей является весомым авторитетом. Студент, выступавший в Американском институте банковского дела с речью о бережливости, начал выступление с такой занимательной цитаты. Джеймс Хилл сказал: «Если хотите узнать, преуспеете ли, то проверить это очень просто. Умеете ли вы беречь и копить деньги? Если нет, успеха вам не видать. Вы обязательно потерпите неудачу. Возможно, сами вы так не думаете, но поражение вам гарантировано». В. Начните с того, что у вас со слушателями общее. Неважно, насколько вы отличаетесь от своих слушателей, но у вас с ними наверняка найдется нечто общее, какие-то точки соприкосновения, то, в чем вы согласны. Начните с подчеркивания этих точек соприкосновения, общих убеждений и тому подобного. Именно так поступал Авраам Линкольн. Он подчеркивал то, в чем он сходился со слушателями, и тем самым убеждал своих противников, хотя они этого даже не осознавали. Грант сказал о Линкольне: Он заставляет Стейтона, Чейса и других поверить, будто идет их путем, хотя на самом деле все это время они идут его путем. Так что начинайте с точек соприкосновения. А все, в чем слушатели могут быть с вами не согласны, приберегите на потом. 38. Как начать речь? Если ваши слушатели переходят с места на место и шумят, просто подождите, пока они затихнут. Если вы слишком торопитесь начать, то тем самым продемонстрируете недостаток самоконтроля. И вы произведете плохое впечатление. Окружающие подумают, будто вы не уверены в себе. Если в аудитории слишком шумно, то обратитесь с первыми фразами к слушателям, которые находятся к вам ближе всего. Начните в простой разговорной манере. Остальные замолчат и начнут к вам прислушиваться. 39. План построения речи. Разделите свою речь на блоки. Спланируйте зачин и концовку каждого блока. Доктор Рассел Конуэлл, декан общества «Американские лекторы», строит свои речи так. Первое. Добивается расположения и внимания слушателей. Второе — приводит факты. Третье — аргументирует с опорой на эти факты. Четвертое — призывает к действию. Многие ораторы строят свои выступления по следующему плану. Первое — показывают то, что неправильно. Второе — показывают, как это исправить. Третье — призывают к действию. 40. Как закончить речь? Самая важная часть вашего выступления — концовка. Слушатели обычно лучше всего запоминают последние пункты речи. Вот несколько способов завершить выступление. Первое. Выучите фразу-концовку дословно. Второе. Очень коротко повторите основные идеи вашей речи. Слушатели не в состоянии удержать в памяти все пункты выступления. Коротко повторите эти пункты, тем самым вы освежите их в памяти слушателей и позволите лучше их запомнить. Третье. Будьте точны и конкретны в призывах к действию. Сообщайте слушателям, что именно нужно делать и как именно действовать. Четвертое. Если вы подкрепите концовку выступления иллюстрацией, то ваша основная мысль крепче запомнится слушателям. Харрингтон Эмерсон завершил свою речь о целительных отходах такой иллюстрацией. Франклин определил 13 принципов, которыми человек должен руководствоваться в повседневной жизни. Эти принципы таковы: умеренность, молчание, порядок, решимость, бережливость, производительность, искренность, справедливость, скромность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие, кротость. Он выбирал один из принципов и старательно притворял его в жизнь в течение недели, вырабатывая у себя привычку. Следующую неделю он посвящал другому принципу и таким образом практиковал их все. Так он поступал на протяжении многих лет и добился больших успехов. В молодости Франклин был груб и неотесан. Известно, что он предпочитал есть из простой деревенской посуды и мог сильно рассердиться на жену, которая пыталась привить ему вкус к фарфоровым тарелкам и серебряным столовым приборам. Но с годами этот человек развился и стал государственным деятелем и мировой знаменитостью. Завоевал уважение англичан, восхищение французов и благодарность американцев. Вот пример того, как следует вырабатывать и применять принципы эффективности.